Глава 41. Из моих рук полетела связка рун разрушения, но неведомый монстр сумел отбить атаку и бросил в меня ответным заклинанием. Черные острые шипы устремились в мою сторону. Они не смогли пройти сквозь вставшую передо мной неприметную для простого глаза защиту. Дикая мана послушно прикрыла меня со всех сторон, заключив в кокон. Монетка на груди стала чуть горячее, чем обычно. Как же хорошо, что я когда-то создала нам всем защитные артефакты. Правда, отчего-то Рене не воспользовалась подарком, а Лилу успел лишь послать сигнал СОС, после чего потерял сознание. А еще я вполне реально могла опоздать. Уж в очень интересном месте находилась эта пещера. Но я увидела Инга и всю его семью немного раньше. И поняла, что они в страшной опасности. И все благодаря аркам, а точнее их связи между собой. Арка, находящаяся неподалеку от этого места, тоже откликнулась и прислала мне слепки аур живых существ, которые были неподалеку, буквально в радиусе нескольких десятков метров. Антрацитовые иглы дождем осыпались мне под ноги, и враг зашипел разгневанной гадюкой. «Кто ты? Как посмела помешать мне, великому и ужасному?» — насмешливо хмыкнула я. «Великому Родрейху!» Бесновался он, трясясь, как противная жижа. Пока тварюшка посылала в меня одну за другой черные иглы, я сконцентрировала ману, составляя боевую комбинацию. Ансус — направление энергии. Хагалас — ее разрушительная сила и двойная Турисас — ледяной удар. Древние символы засветились морозным светом, формируя связку «ледяное копье» и наполняя воздух угрожающим потрескиванием. Неведомый монстр, почуяв опасность, резко смолк, и, так как ему некуда было деваться, его передвижение было ограничено размером круга, составленного из незнакомых мне символов, ринулся на меня, стараясь успеть раньше, чем в него полетит заклинание. Печать сорвалась с моих пальцев и ударила чудовище прямо в центр бесформенной туши. Ледяной шип пробил антрацитовую оболочку, глубоко вонзившись в тело чудовища, заставив его взреветь от боли и ярости. Не давая противнику опомниться, я тут же мысленно потянулась за новой рунной связкой. Кенас — огненный знак, двойная Савила — для усиления и Эвас — для полета. Печать «Пылающая стрела» сорвалась с моей ладони и, оставляя за собой горящий алым след, устремилась к цели. Но на этот раз монстр был готов. Вокруг него образовалась плотная серая дымка, поглотившая мою пылающую стрелу. Времени на передышку не было. Покрытый инеем и собственной черной кровью или чем-то иным, монстр уже готовился к новой атаке. Недолго думая, не давая себе передышки, я начала собирать непростую и весьма мощную комбинацию. Райдо и Эйвас для усиления, три Савила для тройной петли и самая редкая руна — Квиорт, символизирующая неотвратимость судьбы. Все они легли в основу, в самую сердцевину. Затем последовали еще две печати. И вот в воздухе из сырой маны прямо на глазах у всех проявился, полыхая алым, самый настоящий молот. Его рукоять легла мне в руку приятной тяжестью. Не удержав боевого клича, я прыгнула вверх и вперед. Мгновение, и молот с гудением впечатался прямо в чудовище, буквально расплющив того в лепешку. А затем вспыхнул синим пламенем, сжигая не только Родрейха, но и оплавливая каменный пол. Ударной волной меня отбросило на несколько метров назад. Я бы наверняка смачно приложилась о стену, и это было бы больно, но кто-то успел меня перехватить. Мгновение, и я прижата к каменной твердости груди Хейварда, который закрыл меня собой. Когда вонючий до слез дым рассеялся, и я более-менее пришла в себя, первое, что увидела, пылающие яростью, глаза капитана. «Лиса, ты что такое творишь? Твое тело не тренировано на пропуск эдакого количества маны!» Едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, рычал он, вглядываясь мне в лицо. В его глазах я видела искреннюю тревогу и еще что-то, от чего мое глупое сердечко ёкнуло и застучало быстрее. «Не делай так больше, прошу тебя!» Он поднял руку и провел большим пальцем под моим носом, словно стирая что-то. Я же удивленно уставилась на алые разводы, оставшиеся на его пальце. «Ты могла сжечь себя вот так же!» Он ткнул куда-то себе за спину. «Дотла!» «Поставь меня на ноги, пожалуйста!» Сипло попросила я, на что получила отрицательное покачивание головой. Хейф, не выпуская меня из объятий, сам развернулся, и я смогла увидеть обугленную дыру на месте встречи молота с Радрейхом. «Рене, Лилу!» — всполошилась я, не заметив их в пещере. «Я вынес их в коридор. С ними все в порядке», — успокоил меня Хейф. Зато Инга он не спас. Тот сидел там же, в углу, и смотрел перед собой остекленевшим взором. Искра его жизни погасла. Мертвенно-бледное лицо, неестественно застывшая поза, все говорило о том, что орку уже ничем не помочь. Как и Боргу. «Нужно поспешить и отнести Лилу к лекарке», — вернул меня в реальность голос Кэпа. «Я понесу тебя на руках». «Я могу сама идти», — покачала головой и завозилась, чтобы высвободиться из крепких рук. «Да?» Мужчина скептически изогнул бровь и отпустил. Едва удержав равновесие, выпрямилась, но ноги предательски задрожали. На меня накатила слабость. В ушах опять противно зазвенело. Если бы Хейвард снова меня не подхватил, лежать бы мне на полу. «Не спорь. И больше так не делай. Сырая мана, в отличие от очищенной, обладает нестабильностью и непредсказуемостью. Пропуская ее напрямую через себя без должной подготовки, ты рисковала нанести вред собственному организму, что, в общем-то, и произошло». Устало вздохнул он и повторился. «Ты могла испепелить себя изнутри, не рассчитав силы, понимаешь?» «Я думала, что я стала имбой, и мне никто не страшен. И по зубам самые сложные рунные плетения». «Не забывай, ты знатно вложила сил в первую арку, а потом устроила тут сражение». «Нужно осмотреть Лилу». Я не дала ему договорить. «И да, я не буду с тобой спорить. Ты прав. Во всем, что сказал». От моего заявления Хейвард даже рот слегка приоткрыл. Чтобы лиса и не спорила, удивительно, и молча вынес меня из пещеры. «Как он?» — спросила я, когда капитан опустил меня на землю рядом с мальчиком. «Дышит», — стараясь не реветь, ответила Рене. «Кэп, можешь наложить на него целительскую рунную связку? Этого хватит, чтобы Лилу продержался до Варга, а там ему поможет Ярая». В город мы вернулись через тот самый лаз в заброшенной хижине. Сигнала побудки еще не было. Улицы казались пустынными. Стараясь держаться тени зданий, мы наконец-то добрались до дома лекарки. Хейвард постучал в дверь, и через некоторое время до нас донеслось недовольное бухтение. «Ну и кого это в такой-то час принесло, а?»